Чем она недовольна, понять нетрудно. Она ничем недовольна. Она не может выполнить положенную ей работу. Понять, почему это происходит, она не может и не должна. У нее программа, которую она пытается включить, и вхолостую. Директор получает жалование, рабочие приходят на места, а завод ничего не производит. Так сколько это может продолжаться? Банкротство неминуемо. Наверное, в пятницу в Андрюшиных объятиях она на что-то понадеялась и напрасно. «Дорогая, а что, по-твоему, мне делать? Не мучай меня своими гневными волнами. Я понимаю и согласна, что-то следует предпринять, но сегодня мы эту драму не разрешим. Бунт принят к сведению, но сейчас главное не довести до революции». Кажется, стало получше. «Все равно пора к врачам. Пойду обязательно. Завтра же и пойду. Фаня правильных врачей знает. Шутки плохи. Опять забыла про еду. Что за беда такая? Превращаюсь в романтического героя, у которого по давней литературоведческой шутке есть только голова и половые органы. Да, романтизм, разрыв с миром, гордая я на вершине скалы, жизнь за любовь, обличение бездушного обывателя. Если вовремя помереть, ничего, красиво. Но что может быть страшнее потасканного романтика? Помирать надо было тогда, лет в 27, предварительно совершив подвиг. Интересно, какой? Нет, коли придется выбирать между жизнью и любовью, я выберу жизнь. Это и будет подвиг, между прочим. Значит, будем жить, будем есть, а то я так отличу совсем. Чтобы съесть приятное без отвращения, про мясо думать нечего, яйца? Нет, тяжело. Сварю надежные гречи. Она всегда проскакивает. Ужас отлёг от сердца, я съела гречневой каши с растительным маслом, выпила зеленого чаю. Пещерный бунт затихал, и боль перестала резать. Так, ныло противно. Не пришло даже в голову позвонить родителям. Какой смысл? Их самих подпирать надо, чтоб не рухнули. Они сами скоро начнут разваливаться. Тут-то мне здоровье и пригодится. Не будем развеивать миф о благополучной доченьке. Мне этот звонок от чего-то сразу не понравился, и подходить не хотелось. «Александра Николаевна, это вы? Здравствуйте». «А вы кому звоните, Владимир Иванович? Здравствуйте». «Я вам звоню». «Вы уже знаете?» «Что это значит? Вы уже знаете? Я много знаю». «Я насчет Льва Иосифовича». «Владимир Иванович, вы знаете, я человек нелицемерный. Я удивлена, что вы ко мне обратились. Мы не виделись с мужем 10 лет, и наши отношения — это наши отношения. Они не будут засаленной картой в вашей колоде. Я вам давно собираюсь сказать. Я не стану работать ни за Льва Иосифовича, ни против него. Я вообще хочу быть как можно дальше от этой поганой ситуации. Мне безразлично, что вы там крутите в своих спецслужбах. Настоятельно прошу вас оставить меня в покое. Могу вернуть все документы и дать подписку о неразглашении». «Александра Николаевна, Лев Иосифович Коваленский сегодня днем умер от обширного инфаркта в считанные минуты. Вызвали скорую, было поздно. Он находился в 30 километрах от города, на даче у немецких друзей». Помолчав, он добавил: «Я так много не просил, Александра Николаевна».